Глава 48. Запоздалые страхи. В это же примерно время Женя в своей комнате в ужасе рассматривала постель, на которой Том строго-настрого запретил что-либо трогать. Даже Тосю не велел сюда пускать, чтобы не потащила зубами одеяло. Тут же стояли вышеупомянутые Том Мерфи, Степа Барабанчиков и Вадим Силантьевич Рыболовлев. Скин, орудовавший здесь прошлой ночью, очень умело изготовил из подручного тряпья муляж длинноногой Жени Осинкиной. Под одеялом лежало некое длинное существо, накрытое с головой, и в одеяле было 5 дырок от пояса этого существа до головы. И впервые за все это время Женя заплакала. Ей стало обидно, что ее хотели убить, ведь она ничего плохого не сделала. Но сразу же вытерла слезы, и все сделали вид, что их и не заметили. Заговорил Силантьич. «Да, Степина идея привести тебя в мой двор на тачке была просто гениальна. Они, конечно, следили за домом, видели, что ты никуда не выходила. Одного не могу понять, как это ты незаметно залезла в тачку?» «По земле подползла», — пояснил Степа. Тут открылась дверь, и в комнату вошла Федина тетка, Пелагея Ивановна. Она вообще знать ничего не знала, потому что вчера с утра уехала в соседнее село к племяннику на свадьбу. Невеста была наполовину алтайка, очень хороша собой, а свадьба шла 2 эшелонами, по русским обычаям и по алтайским. И потому Пелагея была переполнена впечатлениями и готовилась поделиться ими со своей симпатичной квартиранткой. Увидев в комнате такое скопление народу, да еще кого-то укутанного на Жениной постели, она встала как вкопанная. И объяснить происшедшее в ее доме этой ночью пришлось с самого начала. Причем во время объяснения Пелагея Ивановна не менее 10 раз всплескивала руками и восклицала, точь-в-точь, как всегда делала это ее бабка. «Матерь Божья, Пресвятая Богородица, спаси и сохрани!» Вот именно в этот высокоэмоциональный момент у Жени зазвонил мобильник. И в нем раздался безмятежный голос ее любимой тети Веры. «Женьк, ты где есть-то? Я по городскому звоню, никак тебя не застану. Я уже 6 дней дома. Операция нормально прошла. Но, Женька, что было? Там гнойный уже был. Хирург сказал еще несколько часов и лопнул бы. Растекся по полости. Перитонит обеспечен с известным исходом вплоть до летального. Ну, в общем, все хорошо, что хорошо кончается. Если хочешь, я дня через 2 приехать могу, чтобы мать твоя потом меня не убила, что я тебя одну бросила. Только я скрюченный еще хожу, и тяжести носить нельзя. А так почти и не болит уже. Отделалась легким испугом. Вкусненькое чего-нибудь готовить тебе смогу, если продукты будешь приносить». Женя слушала знакомый быстрый говорок, как голос другой планеты. Есть такое понятие — бифуркация, говоря по-русски — ветвление. Та минута, когда Верина соседка позвонила Жене в Москву и сообщила, что Веру положили в больницу с острым аппендицитом, и была точкой бифуркации, когда Женя, неожиданно оказавшаяся предоставленной самой себе, приняла решение и отправилась в Сибирь спасать Олега от неправедной кары. С той минуты она прожила целую жизнь, хотя прошло не так уж много дней. И было ясно, что совершенно невозможно рассказать сейчас Вере эту жизнь в немногих и даже, пожалуй, во многих словах. А Вера все говорила, не умолкая, по своему обыкновению, которое разделяли с ней миллионы российских женщин и некоторое количество мужчин, не ожидая ответов на град своих вопросов. «Ты что, у подружки, что ли, какой на даче? В Москве жара? Да? А отец-то звонил хоть разок? Ну как ты там вообще-то справляешься? Небось, рада до смерти, что одна осталась?» — говорила проницательная Вера. А Женя, слушая ее, все смотрела на постель с 5 пулевыми отверстиями в одеяле, и ей становилось все страшнее и страшнее.